Ну что ж, зачем же люди приходят за стекло, и почему мы на них смотрим? Доброй ночи, Света. Я считаю, что вот эти все программы стимулируют самые низменные чувства в человеке. Поскольку нормальный человек не будет выставлять на показ всей страны свои самые интимные стороны жизни. То же самое программа «Последний герой». Это стимулирует вот подлость. Человек должен пожрать своего, как говорится, соседа по необитаемому острову. Для чего вот эти шоу? Чтобы люди тренировались в подлости, в наглости, в отсутствии всякой брезгливости, всякого стыда. Я считаю, что эти программы насаждаются извне. Именно теми, кто заинтересован, чтобы наше население все превратилось вот в такое быдло, которым можно управлять путем хлеба и зрелищ. Дайте нам зрелище попохабнее, поподлее, и мы все соберемся, будем это смотреть. Я считаю, что вот и в газетах это то же самое. Вот, например, в «Комсомольской правде» даже специальная рубрика «В замочную скважину». Там люди рассказывают, там, почему у них и не складываются отношения с женой, с мужем, с любимым, самые интимные подробности приводят. Я считаю, вот нормальный человек не будет даже вот это читать и смотреть, и не будет участвовать в таких мероприятиях, потому что это добровольно не вводить себя, если ты участник или зритель, до уровня вот, ну, легко управляемого биологического объекта, а не человека. И вот это шоу «За стеклом», даже кто не смотрел его в начале 2000-х годов, это все в газетах широко освещалось, и придешь за хлебом, рядом вот этот газетный развал, и там тебе и фотографии, и статьи, как они там за стеклом сношают. Ну, что это за безобразие? Это что, зоопарк, что ли, какой-то мы приходим смотреть? Так что я считаю, что эти шоу совершенно не нужны, и, как говорится, правильная политика будет вообще их не показывать. Те, кто, как говорится, к ним пристрастился, ну, они, как наркоманы, пострадают ломкой и успокоятся, потому что это все-таки не наркотическая, а более слабая, наверное, зависимость. То не будут развращаться и, как говорится, подсаживаться вот на это зрелище еще следующие участники, следующие зрители. Спасибо большое. Спасибо вам, Свет. Понимаете, какая штука? Вы еще с нами или отключились уже? Вот еще. Вы понимаете, какая вещь? Вот я что хочу спросить. С одной стороны, очень хочется вас поддержать. А с другой стороны, ну, представляете, мы с вами говорим, там, быдло, сумасшедшие. Ну, сумасшедшие я не говорила. 150 миллионов человек. Это аудитория зрителей реалити-шоу. Примерная. Даже жителю Москвы эту вот толпу трудно себе представить. Просто вот вообразить, сколько народу это смотрит. У них у всех какая-то патология, их всех надо лечить, это наркозависимость. Или все-таки эксплуатируются какие-то естественные свойства нашей с вами души? Вот, знаете, с чем связано? Причем ведь не только наши с вами. Ведь как бы это же действительно все абсолютно. Я вот не знаю в отношении «Фабрики звезд», не стану врать. Но все «Дом-2», там, «Последний герой», «За стеклом», «Голод», «Большой брат» – это все заимствованные шоу, то есть это все по лицензии, делаемые программы. Это все приходит оттуда, совершенно верно. Ну, значит, одинаковые мы, потому что и там тоже огромное количество этих реалити-шоу шло и идет, еще каких на самом деле странных, причем самых разных странах. Вот, например, жуткие совершенно шоу, ну, правда, сейчас идут, скажем, в Ираке. Такой иракский развлекательный телехит, который называется «Террор в руках правосудия». И там, значит, вот какой-то человечек откашливается и бормочет. «Мы обстреляли солдат Национальной гвардии», прямая цитата, «и убили двоих, потом одного обезглавили». И что-то там такое начинает лопотать, ведущий его допрашивает. Самая популярная передача в Ираке. В мусульманской стране тоталитарной, с очень жесткими параметрами нравственности. А вот там они рассказывают, эти вот участники террора в руках правосудия, они там рассказывают про то, как они там насиловали. Ну, в общем, не хочу я в нашем эфире все это воспроизводить. Есть в Британии на 4-м канале британском такая тоже страшная штука. У нас пока такой нет. Называется «Путеводитель по Гуантанамо». Это, значит, вот та самая тюрьма, в которой использовались на американской военно-морской базе, где без суда и без возможности обратиться к адвокату, большой скандал когда-то был, значит, содержали сотни заключенных. Там это было складское помещение на востоке Лондона, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, значит, «Путеводитель по Гуантанамо» – это реалити-шоу, в котором там участники испытывают в замкнутом пространстве, ну, какую-то слабую копию тех пыток, которые, с которыми люди сталкивались на этой базе. Одна из самых популярных программ британского телевидения сегодня. Что это такое, Свет? Насчет вот иракского терроризма, я думаю, что это вызвано тем, что в Ираке вот сам этот терроризм, как сам по себе, он востребован населением. Он востребован, не обязательно даже называть его терроризмом. Тогда надо терроризмом называть партизанскую войну в 41-45 году. Они сами называют. Это не я называю, люди, это они. Люди слушают, как борются против захватчиков. И это востребовано. Да ведь борьба-то разная бывает, понимаете? Как бы вот обезглавили, долго кромсали, насиловали. И потом, ну все равно культура-то мусульманская, да, там же они же очень долго... Они более жестоки, чем мы. Они же очень долгое время вообще ничего похожего на и наше нынешнее, и западное телевидение не видели. Значит, ведь что-то прям как вот как прорвало, да, самая популярная программа в Ираке. Ну, а вот знаете, если, например, ваш ребенок подсматривает в замочную скважину там за соседями, вот я знаю человека, вот мой бывший муж, он мне сам признавался, что ему доставляло удовольствие подсматривать за своими родителями. Ну, это, извиняюсь, патология, это явная патология, как говорится, его секли за это, ну, да. Родители, когда его ловили на этом. А почему сейчас это, как говорится, культивируется и с малых лет? Вот даже в газете сообщали, что это дети называется... вместе с родителями стоят в очереди к этому вот застекольному помещению, чтобы посмотреть через стекло на этих вот персонажей не в телевизоре, а вот прямо вблизи. Это по-научному называется вуэйризмом, страстью к подглядыванию. У некоторых людей доходит до болезненного уровня. Значит, получается, что мы с вами все вуэйристы. То есть подглядывание в замочную скважину за соседями своими доставляет удовольствие 150 миллионам человек. Ну хорошо, в Ираке война, а у нас почему? А почему у нас наркомания, почему у нас пьянство повальное? Вот вы сами говорите, почему? Что это все приходит с Запада. У них цель нас разложить, ну, как говорится, покорить. А вот, для этого все средства просто. Еще Гитлер в Германии запрещал порнографию, а на захваченных территориях ее Гитлер-то с какого Запада пришел? Немецкого, с какого же еще? К ним же и пришел. Откуда в человеке это берется? Что это такое? Ведь, понимаете, в 2001 году появилось шоу и сразу развратило народ. Вот взяло оно, пришедшее, и развратило. Народ был такой чистый, непорочный. Я уж про водку не говорю. Там, конечно, с одной стороны, не будь Петра и Петровских реформ, водки как таковой не было. Это был не национальный напиток. Но уж больно русские оказались хороши, если их так просто погубить. Почему? Не только русские. Вы же сами говорите, и англичане это смотрят, и все другие. То есть есть определенные силы, которые наживаются на этом, получают деньги. Им все равно, что... Да не, они наживаются. Они наживаются, им все равно. А мы смотрим. Зачем? Так вот, мне не надо смотреть. Я, например, не смотрю, и другим не советую. И вообще, как говорят, у меня... Да я не говорю мы, я говорю они. Но их же страшно, много. Спасибо, Свет, большое. Татьяна, может, вы нам поможете разобраться? Алло. Доброй ночи. Алло, да, доброй ночи. Вы знаете, мне кажется, что реалити-шоу привлекает молодежь, во-первых. Очень много в стране безработицы. Поэтому посмотрите, что люди приезжают почти со всей России на это реалити-шоу. Что вот они засветятся на экране, и у них есть возможность, например, приобрести работу, работу найти. И потом развратить, мне кажется, вы знаете, вряд ли можно развратить как бы народ с бухты-барахты из реалити-шоу. Это сама жизнь. Как молодежь живет, то мы и видим на экране. Поэтому я не знаю, что так думаю, удивляется. Потому что это старшее поколение, которое просто молодежь упустило в свое время. Вот мое такое мнение. Спасибо, Татьяна, потому что это ведь действительно так. В нашей стране очень долгое время жизнедеятельность, жизнь человеческая вообще не предполагала какого-то свободного проявления эмоций. Да, люди с суровыми лицами, в помятых пиджаках, широкими лацканами, коммунизм, все было сугубо общественное, ничего личного. Ну уж какие тут эмоции, любовь, все было очень по-спартански, просто строго, железная кровать, голые стены. Люди устроены так, что какие ни были бы в обществе правила приличий, человек все равно скучает по страстям в личной жизни. И поскольку от собственных личных эмоций он отвык или очень долгое время был лишен на них права в действительности, то чужая жизнь, и особенно чужая личная жизнь, начинает вызывать жуткий интерес. Почему мы все вуэристы? Почему 150 миллионов смотрят эти программы? Не потому, что они плохие или хорошие. Конечно, это коммерческие проекты. Конечно, они выгодны, раз их смотрят. Их смотрят потому, что мы глубоко убеждены, огромное большинство из нас, что мы сами каким-то проявлением своих страстей абсолютно не способны. И поэтому нам легче подглядывать за чужими страстями в замочную скважину, привычно и спокойно их осуждать. А вместе с тем, страсти эти, хотим мы с вами этого или нет, плохо, плохим мы это считаем или хорошим, входит в нашу жизнь как абсолютная реальность, и в том числе, в первую очередь, в жизнь наших детей. Татьяна назвала это проблемой безработицы. На самом деле, я бы сказал, что вопрос не в безработице. Вопрос в способах достижения значимости. Мы об этом тоже очень много говорим. Заявить о себе. Почувствовать себя кем-то, имеющим значение. Испытать абсолютно новые, незнакомые эмоции. Вот зачем молодые люди приходят на бесконечные разные кастинги. Их очень трудно за это осуждать. Потому что раз они приходят, значит, это мы с вами не смогли показать им других путей самореализации. А теперь внутренне ищем способа. Как бы им это запретить? Ну вот искать способы запретить можно только находясь по другую от них сторону замочной скважины. Попробовать понять, наверное, гораздо сложнее. Но ведь танцевали же мы, и целовались, и делали. Это страстно. Рептайл Палас Оркестра. Оркестра, извините, играет. Еще один вариант все той же любимой мелодии. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Большая часть телезрителей реалити-шоу представляет собой молодежь. Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. То есть такие же точно ребята, которые участвуют в шоу. С теми же чувствами, мыслями и с той же молодежной культурой. Но очень часто этим самым молодым людям, как это ни поразительно, как свидетельствуют их же психологические обследования, не хватает базовых эмоций. Радости, любви, гнева, страха, доверия. У них отсутствует полноценная личная жизнь, и вот ее-то они и подменяют экранной, поскольку реальные побаиваются. Вот те, которые выходят за стекло, как раз, по-моему, и пытаются, пусть и под слеповатым методом, но тем не менее обрести какую-то новую, абсолютно новую для себя реальную жизнь. Как вы думаете, Александр? Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, мне кажется, что проблема не безработица. Трудные времена были всегда. Не бывает легких. Да, вот вы знаете, меня это всегда тоже поражало. Извините, что я вас перебиваю. Ничего. Действительно, а были когда-нибудь в России другие времена? Вот этот вот вечный. Да, такой. И не только в России, вообще в истории. Просто идет какое-то нравственное падение. Вы знаете, вот я смотрю, у меня растет маленький ребенок. Вот, он с удовольствием ждет «Спокойной ночи, малыши». Там редко бывают наши хорошие мультфильмы. Вообще взять, если телевизионную сетку программ или радиовещание, вообще детских программ, какие-то американские страшилки, нет классической музыки. Ну, вот. Были раньше познавательные передачи, спектакли, зарубежной классики и наши хорошие. Ведь, как говорится, спрос рождает предложение, но у нас этим предложением уже... Но спрос тоже надо формировать. Да. Вот мы его таким своеобразным образом и формируем. В условиях, да, того, что называется экзистенциальным вакуумом, крушением какой-то прежней системы общественных идеалов и ценностей, идет напор, мы говорили об этом в программах, телевизионного внушения, которое, в конце концов, резко тормозит творческий потенциал личности. Существует огромное количество способов повышения этого потенциала, но в этом не заинтересована культура. Культура заинтересована в том, чтобы растить потребителя, желательно потребителя, не очень задумывающегося о том, что происходит. Но мне все-таки кажется, что вряд ли реалити-шоу – это некая модель взращивания потребителя. Конечно, это модель вуайеризма. Это модель, позволяющая подглядывать. Но вот почему, ведь правда, да, вот старшее поколение, да и не только старшее, на самом деле огромное количество и молодых людей, эти самые шоу раздражают. Но вот почему? Что не так? Жестокость, ну, все-таки в разных шоу она очень относительна. Я готов согласиться с вашей слушательницей по поводу такой предательской концепции последнего героя. Ну, вряд ли это можно сказать про «За стеклом» там, или про «Дом-2». Как бы, ну, нету там такой задачи у самих участников подсиживать и подставлять друг друга. Чего нам там не хватает? Ну, у каждого же свое мнение. Я не имею в действительности готового ответа. Очень хочется понять ваше мнение. Александр Алексеевич, доброй ночи. Вы нас слышите? Алло. Да-да. Алло. Да-да-да-да. Я вас слушаю. Слушаем вас. Александр. Да-да. Добрый вечер. Как раз по поводу «Дом-2» и аналогичных таких вот реалити-шоу, как вы называете, я хочу высказаться то, что, во-первых, «Дом-2» – это такой обман, то, что, во-первых, обманывает само по себе, это уже нереально. Это обман сплошной. Помимо того, вот я говорил только что с вашей... Александр Алексеевич, извините, обман в чем? Обман в том, что это вообще нереальная вещь. Там то, что обещают, вот я, правда, не очень много смотрел это. Тем не менее, мне приходилось там работать, в том месте, где все это как бы они строят. Вот, понимаете, я работал там. Я знаю, что это строят не они, во-первых. Ну, это понятно. Вот. И то, что все вот это вот, как бы они строят, это нереально, это обман сплошной. Ну, хотя бы в этом. Во-вторых, это мне кажется, это... Извините, я сейчас радио выключу. Это такой обман во всем. И что я хотел сказать, что правильно я поддерживаю предыдущих наступающих, потому что это разврат. Прежде всего, это разврат. Для молодежи, для нашей. Я вот повседневно смотрю на молодежь нашу и сравниваю себя с ними. Мне просто неудобно. Мне просто неудобно перед более старшим поколением, как они относятся вот сегодня в автобусе, как к женщине, к ветерану, она с медалями, все это. Так обошлись с ним, мне просто неудобно перед ней. Понимаете, я даже не... Ну, не как виноваты же в этом реалити-шоу. Или виноваты? Ну, не знаю, как вам сказать. Ну, какое на самом деле хамство... Они воспитывают. Мне кажется, что вот как раз о хамстве-то и о неуважении речь как раз не идет. Но все равно что-то не так. Вот мы чувствуем, что это что-то не так, а выразить не можем. Спасибо. Спасибо, Александр Алексеевич. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай... Знаете, мне кажется, все намного проще. Вот я поддерживаю первую радиослушательницу детскую. Целиком и полностью. И хочу сказать следующее. Когда окончилась Вторая мировая война, был такой деятель, Дуайт Эйзенхауэр. Он был сначала военный, а потом он был президент. И он сказал, на Россию нападать нельзя, она только от этого крепнет. Это вот так он сказал. Другой деятель, Ален Даллес, он сказал, а ее можно... взорвать изнутри. Нужно подменить их ценности нашими, и все развалится. Что и сделано. Далее. Да как же можно? Вот понимаете, очень просто можно. Я понимаю, понимаю, о чем вы говорите. Я сейчас говорю совершенно о другом. Как можно развалить ценности, если они есть? Вы попробуйте развалить мои ценности. Или ваши. Вот я сейчас могу там вас переубеждать как угодно, вы же мне все равно не поверите. Хотя я, в общем, скорее тоже на вашей стороне. Но если ценности есть, их никакой телевизор не разрушит. Тем более, как можно разрушить некие ценности, если шоу только-только появляется на экране. Бах! Вышла какая-то там передачка. Ну, час она идет в день, ну, даже пусть два. Как она может мгновенно, с первого раза, разрушить чьи-то ценности, если они есть? Алло. Да-да. А мне можно продолжить? Конечно. Был такой писатель Достоевский, который был тоже на Западе. Да. И он сказал, русский человек, при всей его лапотности, при всей там матершинник он, но он гораздо более святее, чем западные его такие же. Ну, святее вот. Он. Так, ну, далее. Он святее, алло. Но 150 миллионов его детей, да почему, и внуков... С удовольствием смотрят в, за стеклом, а нас с вами слушать не хотят или не очень хотят. Почему? Алло. Да-да. Вот смотрите, идешь в театр, боишься, тебе в душу наплюют. Включаешь какую-нибудь передачу, боишься, наплюют. Слушаешь вашу передачу, я про вашу передачу сейчас хочу сказать. Говорите. Хотя ее слушают люди в возрасте гораздо более старшим, и которых очень тяжело уже сломать. А вот молодежь ее ничего не стоит. Так вот я про вашу хочу сказать, что у вашей слушатели и ваши оппоненты гораздо более святее ведущего, а вы склоняете именно вот к обсуждению, обсасывает эту любовь. Да вспомните хотя бы песню, понял, которую сделал. Понял, спасибо большое. Проблема заключается в том, что никакой ведущий радиопередачи, дорогие радиослушатели, святым в любом случае не является, на святость не претендует и зовет только к обсуждению. Поэтому, ну уж какой я святой, святой из меня точно не получится. А вот чего я боюсь и чего мне очень сильно не хватает в реалити-шоу, и, наверное, вам тоже. Так это как раз именно ума. И мне так очень часто кажется. Давайте послушаем, ну так, на прощание с нашим московским эфиром пару отечественных исполнений Гасана Муча. Вот замечательный квартет «Терем» играет эту мелодию. Я боюсь, что наша радиослушательница хотела примерно сказать что-то такое. Будьте проще, Александр Геннадьевич. Перестаньте обсуждать, утверждайте простые истины, и люди к вам потянутся. Я боюсь, что именно с этим люди и пытаются смотреть реалити-шоу. Они надеются увидеть там таких же простых людей, как они сами, таких же простых парней и девчонок, которым просто в жизни больше на кастинге повезло. На самом деле, мне кажется, что ребята идут туда в попытке измениться. А вот удается ли эта попытка, сказать очень трудно. Доброй ночи, Александр Михайлович. Доброй ночи. Я хотел бы... Может быть, как-то вот... Ну, не знаю. Значит... Да говорите дело прямо. В том, да, дело в том, что вопрос, почему люди смотрят, почему люди туда идут, как-то привел вот аудиторию, которая передо мной как бы высказывалась почти практически всю, в состояние, что это же плохо, Значит, все они, кто смотрят, кто идет, плохие. Да. А это, по-моему, не так. Во-первых, не надо никого оценивать. Потому что все наши оценки, в принципе, не верны. А что такое оценить дядю Васю? Это примерить его на себя. Я другой. Я не могу оценить никого иначе, как исходя из собственных критериев чего-то, да? Александр Михайлович, не сердитесь, можно перебью на секунду? Не станем же более судить друг друга. А лучше судить нам о том, как бы не подавать брату своему случая к преткновению, то есть к спотыканию, или к соблазну. Апостол Павел, извините. Но это замечательная ставка, я бы так сказал. Так вот, мои критерии вовсе не обязательно правильны. Поэтому я не вправе оценивать оппонента. А вот оценивать вправе, ибо без оценок жить мы не сможем. Мне кажется, что вот это вот не судить, а попробовать понять гораздо точнее. Конечно. Вы знаете, Александр Михайлович, спасибо большущее. Вот самое важное, ждем ваших звонков. Ладно, я есть в психологической науке такой феномен, называется окно Джахари. Это некое такое психологическое пространство, в котором у человека сталкивается его знание о самом себе и его незнание самого себя. Ребята идут в эти программы, чтобы измениться. Они идут туда с надеждой на рентген и меняются. А то, чего мучительно не хватает, это на самом деле ума. Потому что если в игре нет интеллектуального, рассудочного смысла, если она не наполнена ничем, если она предельно проста, и люди в ней участвуют простые, меняться некуда, потому что нет содержания, нет пространства, в которое можно измениться. И в результате стресс участники испытывают, а на самом деле происходит перетекание из пустого в порожнее. Они понимают, что нужно меняться, они понимают, что тот образ жизни, из которого они вышли, для них больше невозможен. Но у них не получается никакой модели какого-то движения вперед. Большое спасибо всем, кто был вместе с нами. Простите, как всегда, если я кого-то не успел поставить в эфире. Но я хочу взять последние 20 секунд и извиниться. Извиниться за то, что я на среду объявил занятие клуба и не смог из-за погасшего света. А я работаю в Южном как раз округе Москвы. Метро стояло, дороги стояли, я никак не успевал к началу клуба. Я знаю, что мужественно, героически доехали 7 наших участников. Спасибо вам большое. И извините, ну вот стихийное бедствие. Хочу напомнить, что клубы по средам теперь у нас будут продолжаться. Начинаются они в 17:30. Пожалуйста, записывайтесь у нашего редактора Вики Тимофеевой по телефону 8-906, бесплатный звонок из Москвы, пока 716-39-53, 8-906-716-39-53. Спасибо, что вы нас поддерживаете, осуждаете, спорите. Это значит, вы с нами, вы любите нас, а мы, как всегда, любим и будем любить вас. Давайте пытаться не судить, а понимать друг друга. Еще раз спасибо Александру Михайловичу, который высказал, может быть, самую главную мысль. И Валерий Ковтун на аккордеоне последний раз в сегодняшней программе играет «Бесса Мамуча».